Глава 6. Те, кто двигался к своей цели сотни тысяч лет, вряд ли могли помнить, что такое нетерпение. Но сейчас, когда до открытия последних врат оставались считанные дни, чудовищные боги Лортаха вспомнили невыносимость ожидания. Ныне сплетение богов, темный шар под холмом, состоящий из мрака и голода, дрожал от беспокойства, да так, что в Лакшии, столице империи, постоянно слышался внутренний гул и рев. Сколько их было, этих новых миров, ставших для них кормовой базой? Переход из одного в другой давно воспринимался буднично, как шаг между двумя накрытыми столами. Но не в этот раз, ибо бесконечный путь завоевателей, тысячи истощенных планет, миллиарды кровавых жертв и напряженная работа непостижимых разумов наконец-то принесли свои плоды. «Скоро наш путь будет завершен», — говорили они друг другу, сплетаясь в попытке не упустить ни крохи силы, текущей к ним от Лортаха. Новый мир должен был стать не просто очередным перевалочным пунктом, на котором они нарастят свою мощь и пойдут дальше. О нет! Теперь они станут полноценными элементами мира, сольются с ним, не разрушая, а развивая его и развиваясь сами в вечном круговороте энергии. Не зря же все эти тысячелетия шла работа древних разумов. Даже в дреме они обдумывали варианты, просчитывали решения, ставили эксперименты. Невидши, сплав человека и инсектоида, стали последними их творениями и принесли озарение. Можно не высасывать силы у врагов, можно победить их, но не разрушить, оставив суть для подпитки, а в последний миг слиться с побежденным, впитать его в себя, переплестись энергиями так, что не разделишь, и тогда мир будет воспринимать новых богов частью себя, а они станут связаны с миром, станут его первыми элементами. «Не попробовать ли слияние с местными богами, заключенными под вулканами?» — спрашивали они друг друга. — Но планета слишком истощена. Слияние убьет и ее, и нас, — отвечали они сами себе. — Нам нужна новая земля и новые боги. Подавить чужой разум будет нетрудно, ибо они старше и опытнее. И пусть какие-то черты характера, образ мыслей или чувства от побежденных перейдут победителям, неизбежно изменив их. Это преодолимо. А получив во владение планету, на которой не нужно защищаться от чужих эманаций, можно снова вернуться к тому, какими они были когда-то. Да, их четверо, а стихий в новом мире 6, если считать бога-чужака, который каким-то образом оказался на Лортахе. И никто из инсектоидных богов не согласился бы, чтобы другой впитал в себя сразу 2 стихии, став сильнее. Но и уничтожать богов Туры окончательно было нельзя – иначе планета разрушится. Однако были уже планеты, часть богов которых после уничтожения основного пантеона перешла на служение новым хозяевам. Когда произойдет слияние, двум оставшимся стихиям ничего не останется, кроме как принять новые порядки, если они захотят жить. Для богов-захватчиков человеческая жизнь была одним мигом, а тысячелетие могло пройти в дреме, подпитываемой чужой кровью и болью. Но теперь, решив извечную свою задачу, они напряженно и ежесекундно всматривались в равнину у 3 вулканов и леса вокруг нее. Не сработала ли сфера из Энавера, открывая желанные врата? Не мелькнул ли где бог-чужак, который никак не должен был дойти сюда из своей долины, но почти дошел, и нервы не смог уничтожить его. От жрецов, служащих проводниками между теотхарами и богами, стало известно, что в лесу у равнины с вратами видели беловолосую девку в сопровождении 2 защитников, что беглецы раскрылись, убив Мелькадеру, и теперь за ними идет погоня. И пусть это случилось далеко от порталов, но беловолосую девку не смогли пока остановить ни люди, ни созданные богами твари. Смерть Идхиркаса не так взволновала богов, как это известие. Пусть император верно служил им, но таких верно служащих были миллионы. Люди сами разберутся, кто должен кланяться богам и приносить жертвы, а с божественным должны разбираться боги. Бог Нерва не видел бога-чужака, пока гнался за ним, и бил плетью наугад, но ощутил, что тот сжал свою суть до крошечного сосуда, которым мог быть только человек. Когда-то и боги-захватчики так могли, пока их суть не стала настолько омерзительной и мощна, что ее не могло вынести слабое человеческое тело. «Чужак не может идти никуда, кроме порталов», — говорили они в вечном мыслеобмене. «Там его спасение, после его выхода врата закроются», — подтверждали они друг другу. Но старая жрица сказала, что врата может закрыть беловолосая девка. «Теперь ясно как», — дрожал шар из тьмы. «Все нам ясно, все». Именно в тело девки вселился бог-чужак. Этот вывод был логичен. Именно его проход через врата может закрыть их. Они выжидали, ибо никак не могли найти решение задачи. Если убить чужака здесь, то на Туре не останется шестой стихии, и планета будет обречена. А если не убивать, то велик риск, что чужак дойдет до уже открытого портала раньше, чем откроются последние врата, которые позволят богам-захватчикам выйти на Туру. Но решение нашлось. Боги знали, что сила бога-чужака была родственна силе владыки смерти Девира. И они знали, что на Туре оставалась некая частица бога-чужака, часть его сути. Это ощущали тени, когда пробрались в новый мир на разведку. Это понималось логически. Не будь этой частицы, планета разрушилась бы за время пребывания чужака на Лортахе. Если вживить эту суть в суть Девира, велика вероятность, что она прорастет и сольется с ним, и тогда чужак будет не нужен. Между риском закрытия порталов и риском несоживления двоих сутей они, как истинные исследователи, выбрали второе, и участь чужака была решена. Жрецы донесли весть, что беловолосую девку со спутниками окружили огнем, и лес горит уже второй день, но тел беглецов не обнаружено. Пока боги принимали решение, над пожаром кружились тени. При разрушении человеческого тела бог-чужак должен был проявить себя, но он не проявлял. И темный шар под холмом, состоящий из мрака и голода, дрожал от нетерпения. «Нам нужны силы на бой в новом мире», — говорили они друг другу. «Мы не можем тратить их сейчас. Но мы не можем рисковать и допустить его к порталам. Не можем. Нужно выжечь там все», — соглашались они. «Пришел черед колокола Девира. Пусть Девир заставит Бога проявиться, чтобы его убить». Пусть Девир возьмет у этой земли столько сил, сколько сможет. Ей все равно осталось недолго. Ночью, чтобы избежать жалящего света солнца, бог-богомол Девир переместился к трем вулканам, вонзил длинные передние лапы лезвия в тело, скованные путами Хиды, и стал пить ее силы. Он пил долго, всю ночь и часть дня, а богиня тяжело и яростно ворочалась, билась и стонала, но была бессильна. И вместе с ней стонал Лортах. Она слабела, и вместе с ней слабел Лортах. Огромный материк Ларта со всех сторон пошел огромными трещинами, в которые хлынуло море. Начали извергаться все вулканы, образовывая огромные лавовые озера. Местами берега проседали на несколько метров, местами поднимались горами. Люди метались, люди молились, но что было захватчикам, столько лет пившим их кровь до тех молитв? Рыбаки, живущие на побережьях, не всегда успевали уйти. Бывало и так, что одна соседняя рыбацкая деревенька наутро оказывалась на вершине горы, вторая оставалась на месте, а третья проседала в море. Океан, отхлынув, вернулся неумолимой волной, которая ушла далеко вглубь материка, образовав новые мелководные моря. Полночи и полдня тряслись и горы, в которых находилась долина Источника и убежище Дар-Тени, но защита Черного держалась, не позволяя обрушиться сводам пещер. Дар-Тени, в страхе выйдя из пещер, когда все закончилось, обнаружили, что внизу, в нескольких десятках метров по склонам гор, там, где раньше были долины, теперь плещется море, а горы превратились в острова и архипелаги. не пожалели боги и Лакшию, город, который давал им силы и поклонялся им. Море затопило столицу, сорвав дома с цепей, поднявшись на несколько метров и едва не укрыв холм, где стояли императорский дворец и храм. Только они и остались целы. 2 мая по времени Туры. Нижний мир. Алина. Принцесса проснулась от того, что земля под ней заходила ходуном. Было темно, очень болела голова. Алина, испугавшись до паники, покатилась в сторону, уткнулась в кого-то, пахнущего гарью, вцепилась в него, и ее придержали рукой, крылом. «Трот!» «Наружу!» — прокричал он, подпихивая ее к проему меж корней, но Алина едва услышала, потому что пространство заполнял шум, похожий на громыхание тяжело груженного поезда, несущегося по рельсам. Принцесса, сонная, дезориентированная, надрывно кашляя, кое-как на четвереньках выбралась из убежища, цепляясь за корни папоротника, в яме, под которым путники ночевали. Мотало страшно, и она ухитрилась отбить себе бок и ушибить колено, и никак не могла встать на ноги. Трот оказался быстрее, протянул ей руку, помог подняться, но от толчка они оба свалились на землю. Лорд Макс схватился за корень, оперся на него и, подтянув к себе Алину спиной, обхватил ее рукой и ногами, прижимаясь к стволу. Трот тоже кашлял, но куда меньше, чем пятая Рудлок. «Землетрясение!» — крикнул Четтери сипло. Он стоял в шагах в пяти от убежища, чуть согнув ноги, как моряк во время шторма, и поворачивал голову туда-сюда, словно прислушиваясь. Было жутко. На тонких облаках виднелся отблеск недалекого пожара. По фиолетовому небу неслись 2 лартажские луны, выкинутые с родной планеты боги, освещая лес, который раскачивался, как от сильного ветра. Большой папоротник, под которым ночевали беглецы, скрипел и ронял огромные листья. Почва то успокаивалась, и тогда становилось слышно, как орут птицы и верещат ящеры, то начинало трястись, подбрасывая людей, словно взбесившийся жеребец. Шум нарастал волнами, перемежаемый гулким треском, будто где-то далеко лопалась земля. Алина заморгала, далеко над деревьями, в стороне от зарева пожара, небо окрашивалось в алый цвет. Такие пятна она видела ночами над местными вулканами. «Что это?» — спросила она скрипуче и громко. Мысли все еще ворочались тошнотворно-медленно, глаза были словно засыпаны песком. «Вулканы Хиды начали извергаться?» «Похоже на то!» — крикнул ей в ухо лорд Макс. Заскрипело, затрещало душераздирающе. Неподалеку рухнул большой папоротник, и от этого звука у Алины голова взорвалась такой болью, что померкло все вокруг. Она согнулась в приступе кашля и стала еще больнее, в глазах поплыло. Сказывалось отравление дымом. Что-то ревело, то ли ветер, то ли кровь в ушах. Земля продолжала трястись. Трот крепко удерживал Алину за талию, а принцесса зажала руками виски и закрыла глаза, старательно мыча, чтобы усилить целительские способности. Ей казалось, что еще немного, и она просто умрет от боли, а нужный холодок никак не откликался. На лоб легла мужская ладонь, и принцесса откинула голову назад, на плечо Трота. Трясло неимоверно, но он держал крепко, опираясь в корни крыльями и прижимая ее голову к себе. От его руки лилась целительная прохлада и спокойствие. Становилось так хорошо, что на глазах выступили слезы, и Алина проморгалась. Зрение вернулось, но лучше бы она была в счастливом неведении, потому что на ее глазах землю метрах в 20 от убежища прошила трещина, раздвигая почву и образуя овраг. Деревья рушились туда вместе с корнями. Заскрипел, стал крениться большой папоротник справа. Четтери прыгнул ближе к Алине с лордом Максом, склонился к ним. «Самое безопасное — вернуться под папоротник и переждать там!» — крикнул он. «Иначе придавит деревом!» «А если под нами тоже образуется такой овраг?» — нервно вопросила принцесса, кивнув на расширяющуюся трещину. Говорить стало легче, кашель ушел. «Здесь уже не образуется», — ответил ей на ухо Трот. «Смешение слоев прошло по этой трещине, по разрыву будет идти и дальше. Ползите вниз, Алина, и ложитесь на землю, чтобы от толчка не расшибло голову о корни». Они расположились втроем, там, где сплетение корней было наиболее плотным, прижались друг к другу, вцепились руками в корни. Земля продолжала ворочаться. Вокруг слышался треск и грохот, ломались деревья, корни укрывшего их папоротника скрипели и натягивались, и Алине, вцепившейся в руку Трота, было страшно, что сейчас рухнет и их убежище. Четыре лежал с закрытыми глазами, одной рукой схватившись за выступ корня, другой прижимая Алину к земле. И, похоже, спал. Принцессу это так изумило, что она едва удержалась от желания тронуть его за нос, дабы убедиться. «Он спит», — неверяще сообщила она Тротту. «Правильно делает». Глаза лорда Макса светились в темноте ядовито-зеленым. Он кашлянул. «Вам тоже не мешало бы. Сейчас от нас ничего не зависит. Землетрясение рано или поздно закончится, и если мы выживем, нам нужно будет идти дальше». «Да как тут можно заснуть?» — возмутилась Алина, но Трот уже сомкнул веки. Тряска по всем природным правилам должна была уже завершиться, но почва продолжала содрогаться лишь чуть слабее, чем раньше. Принцессе начало казаться, будто под нею гигантский вибрирующий барабан, но она вдруг зевнула, зажмурилась и ощутила, как мягко уплывает в сон. Ночью она еще раз проснулась под оглушительный треск и грохот. Снаружи выл ветер, земля тряслась слабее, но все равно ощутимо. «Спите», — сказал ей на ухо Трот. «Скорее всего, наш папоротник сломался». «Точно сломался», — подтвердил из-за спины голос Четери. Дракон перевернулся на другой бок спиной к Алине, поджал ноги, звучно зевнул и снова затих. Принцесса сильнее вцепилась в руку Трота. «Мы все ненормальные, лорд Макс, да?» — громко зашептала она. «Это же ненормально, что мы так спим сейчас». «Все полезное нормально», — сказал он, поворачиваясь к ней лицом и накрывая крылом. Земля затряслась сильнее и снова затихла. «Психика отключает все лишнее, Алина, чтобы мы по-настоящему не свихнулись. Потом пойдет компенсация, конечно, но это потом, когда опасность будет позади». Она помотала головой и глубоко вдохнула. «Иногда мне кажется, что это какой-то затянувшийся кошмар», — проговорила Алина едва слышно. «Когда я думаю, что ничего страшнее произойти уже не может, случается что-то, что и вообразить было сложно. Только от кошмара можно проснуться». «А сейчас можно заснуть», — проворчал Трот и сунул ей ладонь под крыло, погладил пальцами пух. «Но иногда в кошмаре бывают и приятные моменты», — прошептала она млея, потянулась ближе, от тряски, едва не ткнув носом ему в глаз, поцеловала куда-то в щеку. Он усмехнулся, ничего не ответив, и закрыл глаза. И Алина закрыла тоже.